молодости он воевал с королем Ричардом II. 2 года он вел беспокойную жизнь странствующего рыцаря в Пруссии и в Палестине. Он стал первым английским монархом, для которого родным языком был английский, а не французский. Генрих IV Боленброк. У нас в гостях историки Наталья Басовская. Здравствуйте. Здравствуйте. И Антонина Шарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор монографии и статей об академике Евгении Косминском и отечественной исторической науке 30-х-50-х годов 20-го столетия. К его жизни может послужить простая такая мысль, что, оказывается, захватить власть бывает проще, чем ее удержать. Или, например, что герцогом ланкастерским быть гораздо лучше, нежели королем Англии. Считал ли он так, кто его знает, но по событиям и фактам его биографии именно так. Но меня давно удивляло, почему несомненный гений Шекспир, которого люблю, читаю, перечитываю. Почему он посвятил именно этому королю 2 драмы? Длинные, фундаментальные. Но все-таки не самый яркий человек. Ну что в нем самого яркого? Узурпатор. Дело обычное. Основал новую династию Ланкастеров. Не первый, не единственный, кто основал новую династию. Почему 2 фундаментальные драмы? Читала их, читала о них. Замечательного нашего шекспироведа Аникста. Шекспир с каким-то феноменальным чутьем понял, что именно на жизни этого человека можно показать самую нутро власти, самую суть того, как за нее бьются, как ее пытаются сохранить, как она ускользает. Во всяком случае, более такие даже, казалось бы, яркие фигуры, как сын Генриха IV, Генрих V, полководец, Азинкур. Нет. А это вся жизнь не только борьба, а это трансформация личности. Не к распаду, как это было со многими тиранами прошлого, а к другому. Захватывая власть, он просто хотел быть королем. Ну, дело житейское. А потом он захотел сохранить ту страну, которую он захватил. Несмотря на целую череду предшественников или современников, которые, захватывая власть и основывая новые династии, проливали довольно много крови, про Генриха IV этого сказать нельзя. Потому что даже по сравнению с Ричардом II, который довольно жестоко несколько раз расправлялся с современниками, то здесь при Генрихе особых казней не было, за небольшим исключением. Исключения всегда есть, но он не выглядел вот таким жестоким правителем. Ох, выглядел! Я сначала Шекспира процитирую. Генрих IV у Шекспира. «Я многих истребил и собирался вести в святую землю остальных». Вот зачем в святую землю. «Чтобы не дали им праздность и покой, в мои права внимательнее всмотреться». То есть он действительно, ну, дядюшку там, одного-то, по крайней мере, в тюрьме прикончил, епископа казнил, обещав не казнить. Да, это действительно. Но, правда, покаялся и был прощен папой. Но по сравнению с тем же Ричардом, все-таки количество казней, особенно для узурпатора власти, не было слишком значительным. И впереди было еще больше. Ибо его правление, как бы отдаленная преамбула к войне роз. Война алой и белой розы, вот где будет апогей взаимной жестокости и взаимоистребления власти. Война роз – борьба за английский престол между двумя ветвями династии Плантагенетов. Ланкастерами, одной из геральдических эмблем которой была алая роза, и йорками, наряду с другими геральдическими символами, использовавшими белую розу. Современники событий не употребляли словосочетание «война роз» и не воспринимали политические катаклизмы второй половины 15 века как единый конфликт. После ряда сражений, переворотов и узурпаций на троне Англии оказался дальний родственник ланкастеров – Генрих VII Тюдор. Женившись на наследнице йорков Елизавете, Генрих VII начал масштабную пропагандистскую кампанию, нацеленную на изменение представления об истории Англии 15-го столетия. В результате период с 1399 года по 1485 был провозглашен единой войной роз, а Генрих VII – спасителем Англии. Но, наверное, чтобы о чем-то судить, надо припомнить его биографию. Он родился в 1367-м, и в 1399-м захватил власть и правил до 1413-го. Итого. Возраст прожил 46 лет, королем стал в 32 года и правил 14 лет, не так много. Но это какой-то рубеж, это какой-то заметный рубеж в английской истории. Потому что ланкастеры в его лице, первым он это понял, захотели быть английскими правителями. Все-таки до этого все правили французы. Не очень у нас об этом знают, не очень об этом вспоминают. Со времен Вильгельма Завоевателя, 1066 год, это герцог Нормандский, Северная Франция. А со времен Генриха II Плантагенета, 1154 он становится королем. Это граф Анжуйский, и только частично связан с Англией. И вот Генрих IV происхождением, хоть и родственник Плантагенетов, уже более английские корни имеет. И первый король, который... узурпатор, но на коронации впервые произносил речь по-английски. Вся его жизнь – это заставить забыть, что он узурпатор. В том числе и таким способом. Я свой, я говорю по-английски. Ну, ему уже было, что использовать. Уже был Чосер. Хотя кентерберийские рассказы еще не были опубликованы, но они были написаны, они были известны, они переписывались. И английский язык в лице вот Чосера впервые прозвучал как литературный. Читал ли его Генрих, не знаю. Ну, по крайней мере, был знаком. Займы они брали у одного ростовщика, и некоторые счета Чосера Генрих оплачивал. Даже были родственные узы, правда, не прямые, но жена Чосера была сестрой последней жены отца Генриха IV. Так что, в общем, тут вот такая тесная достаточно связь. И, собственно, давайте вспомним еще о том, что когда мы говорим о захвате власти, о узурпации власти, о появлении новой династии, мы должны вспомнить, что начало 15 века в Англии существует определенное количество семейств, магнатов, их порядка 60, чуть больше, чуть меньше, которые так или иначе не только связаны между собой родственными узами, они еще, многие из них, имеют некие... права, ну, права тут можно взять в кавычки. Они-то считают, что права. Но они считают, что права, права на английский престол, или, по крайней мере, право руководить королем, контролировать деятельность короля. И в данном случае желание ланкастеров сначала вот отца будущего Генриха IV Джона Гонта контролировать короля, это был Ричард II и его действия, а затем и желание самого Генриха, мы не очень знаем, в какой момент это желание возникло, все-таки стать королем, а не просто контролировать опять-таки Ричарда. Это было совершенно закономерное явление. Они были, в общем-то, во многом самостоятельными правителями, со своими ливреями, со своими верными людьми. Отрядами. Да, с которыми он ходил в крестовые походы, в те же. Вот. И это было такое вот сообщество, связанное общими интересами и родственными связями. Так что, на самом деле, королям этой эпохи приходилось очень сложно. Немножко хочется добавить о его происхождении. Когда-то, в глубоко советское время, как говорится, студентка на экзамене вступительном, а нас заставляли по молодости лет меня принимать по всем предметам, в том числе по русской истории, сказала: «Феодальная раздробленность на Руси объяснялась многодетностью русских князей». В глубоко советское время, где все объяснялось социально-экономически, и феодальная раздробленность, конечно, она имеет и экономические корни, я смеялась. Думала, как смешно она сказала. А ведь отчасти она права. У Эдуарда III, знаменитого английского короля, начавшего так называемую Столетнюю войну в 1337 году, он правил 50 лет, войну он начал уже королем, а у него было много сыновей. И много сыновей, братьев в королевском семействе, это обязательно соперники. Это обязательно вражда. И его сын Джон, который остался в истории как Джон Гонт, дядя юного Ричарда II, реально руководил всеми делами в королевстве. Ибо на смену ушедшему из этого мира Эдуарду III бароны и парламент в Англии решили не кого-то из его сыновей пригласить на трон и утвердить, что было бы нормально. Но был старший, любимый Эдуард Черный Принц, он умер. Других не хотим. Пусть будет внук. Тоже довольно сомнительное решение. Этот несчастный мальчик Ричард, поскольку он сын героя, уже умершего принца Эдуарда, пусть он нами правит, внук. А дядюшки-то остались. И бедный мальчик при этих дядюшках, по-моему, их трое было. Тем более, ну, это вполне понятно, что все-таки кто-то должен удерживать власть, кто-то должен руководить юным королем. Тут интересно, что на самом деле в 1377 году, как раз накануне смерти, незадолго до смерти Эдуарда III, он посвятил в рыцаре своего внука, будущего короля Ричарда II, и вместе с ним на несколько месяцев старше его еще одного юношу, вот, им было 10-11 лет, это был как раз Генрих Боленброк, будущий Генрих IV. Так что, в общем, тут сын вот Джона Гонта. Сына Джона они Гонта, да. Одногодки. Они с Ричардом были одногодки. Да, они разделились в одном году, там месяца какие-то разделяли. И эта близость вот к королевскому семейству и непонятность решения парламента, почему не следует ни ближайшему сыну живому достался престол, хотя это был бы не Джон Гонт, да. Это был бы Лайонел, по-видимому. Почему не Лайонелу? Ну уж тем более не Джону Гонту, а вот этому внуку. Сомнительное решение, оно вносит смуту. И вот эта, так сказать, многодетность русских князей, она тоже влияла. Английских. И это действительно очень похожее явление. Мы знаем, что за феодальной раздробленностью есть много экономических явлений. Это обособленность владений крупных феодалов. Это их склонность к тому, чтобы образовывать маленькое государство в государстве вокруг каждого своего замка. Это все так. Но условием и инфраструктурой духовной, психологической и политической была вот эта семья. Таня Владимировна уже упомянула, что они в какой-то мере все в родстве, эти главнейшие английские бароны. И какая-нибудь частица чьей-нибудь крови в них есть. И злосчастный Ричард II, до еще того, как его свергли и узурпировали его власть, когда это сделал наш герой, он ведь сказал, кого он хочет видеть наследником. Как раз одного из потомков Лайонела, другого дядюшки. Хотел бы, чтобы вот был этот граф Марч. То есть было вроде и сказано. Но тоже юный на тот момент. Все юные. Все очень юные. Законы престола наследия – одна из важнейших вещей для средневековой и ранней нового времени истории. Что натворило это отсутствие порядка престола наследия в русской истории? Знаменитая фраза Петра Первого: «Оставляю все». Отдайте все. Или отдайте все. А кому? Не выработал, думал над этим, старался, не получилось. Все то же самое и здесь. Твердого порядка не было. Чего стоит, хотя в Англии больше, чем в России. В начале 13 века принята Великая Хартия Вольностей. Путем жесточайшей борьбы там записано: недостойного государя можно свергнуть. Великая Хартия Вольностей – грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным. Хартия ограничивала в основном в интересах аристократии права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, церкви и верхушке свободного крестьянства. Великая Хартия Вольностей сыграла известную роль в политической борьбе Англии 13-14 веков, приведшей к возникновению английской сословной монархии. За узурпацией Генриха IV в 1399 году есть воля и согласие парламента. Можно свергнуть. Там не хватало еще одной фразы. А что с ним делать? Это в Великой Хартии не записано. Парламент постановление не принял. Его заточили как недостойного. И некоторое время ведь Генрих Боленброк, Боленброк – это название родового замка, в котором он родился, держал его в заточении. Потом есть версии, почему он умер и когда. Через год примерно, в 1400 году, Шекспир считает, что убили, и не только Шекспира, он опирался на хроники. Есть версия, что уморили голодом, потому что, чтобы потом сказать, умер естественной смертью. Забыли кормить, вот он и умер, но не казнили же. До казни короля Англия не доросла. Но была другая проблема. Дело в том, что когда в феврале собрался Королевский совет и стали решать, что делать, собственно, с королем, который живет в замке того же нового короля, Генриха IV Ланкастера, то было такое, прозвучало такое предложение, что, может быть, все-таки стоит предать короля суду. Но от этого предложения очень быстро отказались. И главная идея Генриха, судя по всему, заключалась в том, чтобы не дать Ричарду вообще слово. Потому что сама процедура появления нового короля 30 сентября, вот во время парламента 30 сентября 1399 года, она ведь тоже была очень любопытной, и не все согласны с тем, что можно назвать это собрание парламентом. Потому что парламент, созыв парламента был объявлен Ричардом, о созове парламента, но во время заседания парламента Ричарда не было. Стоял пустой трон английского королевства, покрытый какой-то золотистой тканью. И отречение самого Ричарда, которое, судя по всему, произошло накануне, было прочитано перед пустым троном. И, собственно, избрание короля состоялось вот в отсутствии короля, которого свергли. И никто не дал Ричарду сказать ни слова в свое оправдание, а вместе с тем претензии ланкастеров в адрес Ричарда и все жалобы ланкастеров, 32 пункта, они все прозвучали. То есть получилось, что Ричарда как бы сразу, как только он попал в плен, его отодвинули, ему не дали говорить, и как публичная фигура он появится уже только после своей смерти. Потому бесконечно как раз будут говорить, да, о чудом спасшемся короле. Ну, это тоже так из русской истории хорошо известно. Чудесном спасении, о том, что он объявился на севере, то он объявился на востоке. Он будет долго призрак этот жить. Но самое главное, что его показали народу. Его же он умер в замке. Его все равно привезли в Лондон, в соборе святого Павла он был. И дальше его увезли в Лэнгли, где он был в аббатстве похоронен. Причем похоронен при отсутствии магнатов, архиепископов. А в Вестминстере, где была уже похоронена его жена Ричарда, Анна, там, собственно, был готов склеп. И получилось, что вот это вот отсутствие короля, тела короля на должном месте и его присутствие неизвестно где, там, где не должен лежать бывший король, в общем, создавало вот такой вот прецедент. Вакуум власти. Вакуум власти. На надо сказать, что сам Генрих Боленброк, надо чуть-чуть его жизнь припомнить, происхождение мы вспомнили. Итак, происхождение почти королевское, он с юности мог себя чувствовать почти королем, сын Джона Гонта, а реально правит страной Джон Гонт, а не этот самый безвольный Ричард. Он поначалу как будто бы занят, правда, попробовал сразу оказаться в оппозиции к королевской власти. Очень рано он нашел недовольных, сошелся с ними. Они стали говорить, что у короля дурные советники, у короля Ричарда. То есть в 20-летнем возрасте он впервые против тирании короля высказывается. Но мне кажется, что вот это выступление лордов-апеллянтов, лордов-жалобщиков, подавших в 87-й год, дело в том, что на самом деле в этом выступлении Генрих не является главным лицом и организатором этого выступления. Там присутствуют гораздо более старшие сеньоры, там присутствует его отец, и он и Томас Моубрей, с которым потом у него будет, с одной стороны, такая достаточно тесная, ну, дружба, назовем ее военная, в том числе они были в одном крестовом походе, потом будет конфликт. Но это вот были двое очень молодых, знатных людей в этом выступлении лордов-апеллянтов, которые в результате остались при короле и получили от него и титулы, и дары, и были им прощены. То есть, с одной стороны, это действительно участие в таком протесте против всевластия короля, но в данном случае всевластие проявилось в, скорее, всевластии не самого короля, сколько его дурных советников. Знаменитое русское выражение. Вот, его фаворитов. Но, тем не менее, сами были прощены эти лорды, в конце концов, хотя собравшийся парламент, так называемый жестокий парламент 1388 года, уничтожил, фактически принял решение о казни большинства вот этих дурных королевских советников. Хотя сам Ричард просил, и его жена вставала на колени перед лордами и перед парламентом. И Генрих, кстати, тогда тоже за одного из этих людей, близких к Ричарду, тоже замолвил слово, но его никто не услышал. Ричард мог ответить раньше, думать надо было. Ну, а никакое королевское величие не переносит оппозиции. Единоличная власть от слова явления оппозиции, лорды-апеллянты. Что такое апеллянты? Оппозиционеры. И идея единой, сильной власти, а Ричард II все больше и больше к этому стремился к концу жизни, она несовместима ни с какими апелляциями. Кто это мне будет указывать, хорошие у меня советники или дурные? Я сам знаю, какие у меня советники. То есть этот эпизод, как Ленин говорил, октябрьский эпизод Зиновьева-Каменева, вот этот эпизод его в 20-летнем возрасте, он все-таки в стане оппозиции побывал, Ричард никогда не забывал. Но Генрих, как мне кажется, тогда молодой Генрих Боленброк, после этой неприятной истории, где его действительно обманули, и то ли парламент поддержал, то ли опять поди вон, он попробовал изменить свою линию жизни. И для него идеей стало крестоносец и даже более того, странствующий рыцарь-паладин. Вот где-то интуитивно он уже пришел к поискам национальных подлинно английских корней, чтобы вот как спутники короля Артура, паладины, благородные, бродящие по свету в борьбе за справедливые идеи, вот такой вести образ жизни. Он отправляется в крестовые походы, хотя крестоносная идея в это время совершенно исчерпана. Как у Шекспира цинично звучит это. Я хотел вести их в святые земли, чтобы отвлеклись. Да, потому что подлинность идеи давно умерла. И все-таки он как авантюрист или как странствующий рыцарь-паладин участвует в борьбе Тевтонского ордена за покорение пруссов, и литовцев. Осада Вильна, да? Да? Неудачная, он правда воюет. Но, тем не менее, воюет он замечательно. В Пруссии, в Литве. Угу. Он соответствует этому образу. Он отправляется в Палестину, где, видимо, навсегда подцепил ту самую болезнь страшную, которая его сгубила, проказу. Где еще можно было? Скорее всего, в Палестине. Там тоже все умерло. крестоносные государства давно разрушены. Мамлюкский мусульманский Египет наступает решительно на Палестину. В будущем поглотит ее. Это уже борьба не за ту крестоносную идею, но это поиск своего образа. И он попробовал жить в этом образе. И, может быть, и остался бы в нем, если бы в Англии не была такая нестабильная ситуация. Если бы на самом деле Ричард II, бывший тот мальчик с золотистыми волосами, внук Черного принца, которого выбрали на роль прекрасного государя, он маленький, очень красивый, и все ему говорят: вы великий, как тут не уверовать? Вот он и уверовал. Его правление вызывает недовольство. Он ведет себя все более и более, ну, не знаю, распущенно, что ли, в отношении своего окружения, и неумно. Он прекратил войну во Франции. Как в наше время прекрасно звучит. Он прекратил войну. Ура! Для средних веков это же самоубийство. Прекратить войну, которая была для англичан в начале XIV века и в середине победоносной, успешной. Доходный. Хором. Вот доходный. Историческое мышление наше прокричало. Доходный. Очень доходный. А он, видите ли, миротворческие мысли, породню с французским домом, нелепейшим образом породнился, взяв себе в жены маленькую принцессу, ребенка. Да, причем во время этого переговоров об этом как раз Генрих тоже принимает с отцом участие. Да. Так что он все это видел. Это было в Кале. Да, но мне кажется, что тут еще очень важный момент, потому что вот Наталья Ивановна сказала о крестоносной идее, поиске себя. Дело в том, что и его отец Джон Гонт, и сам Генрих, и все его братья наполовину родные, потому что его отец впоследствии женился на женщине ниже его по социальному статусу. Это был такой громкий скандал на всю Англию. Но, тем не менее, они были его очень верными спутниками в течение всей его политической карьеры, да, Бьюфорта. Дело в том, что на самом деле все они были и позиционировали себя как рыцари и как воины. Вот насколько мне известно, английский историк Джон Кирби, который написал очень любопытную биографию Генриха IV, он предположил, что, скорее всего, вот началом этой крестоносной идеи Генриха было тоже событие, состоявшееся во Франции в 1390 году, когда один из рыцарей французских, будущий маршал Франции Бусико, предложил, вызвал на поединок всех, кто явится в течение месяца, вот трое французов, и явились от Англии Ланкастер с братьями и другие. И вот это был не только турнир, не просто турнир, это был, конечно, обмен информацией, потому что многие из тех, кто явились, равно как и сам Бусико, они уже бывали в Палестине, они уже принимали участие так или иначе в разных крестовых походах. И вот этот статус рыцаря-крестоносца, эта идея, она, мне кажется, очень и очень сильно в этот период на него воздействовала. И более того, в какой-то мере сохраняется после того, как он стал королем. Дело в том, что в 1400 году, когда уже Генрих будет королем, Англию посетит византийский император Мануил Палеолог, и это будет, в общем-то, единственное посещение византийским императором Европы. Он проживет несколько месяцев в Англии, о чем они беседовали, сказать довольно затруднительно. Ну, догадаться можно. Да, но догадаться можно, потому что впоследствии... Защитите от мусульманского мира. Генрих посылал некие средства, хотя сам в них страшно нуждался, и финансы в эпоху его правления были большой проблемой, но он все-таки посылал некие средства византийскому императору, чтобы противостоять туркам-османам. То есть, в общем, да и потом существовало уже предсказание, что Генриху суждено умереть в Иерусалиме. Правда, тут... История шуткой обернулась такой. Но это уже к концу. Да, это потом. Надо сказать, что вот очень интересная эпоха. Но вообще-то все сколько-то переходные эпохи между веками. В сущности, это конец Средневековья, начало 15 века. Это новое время. Но люди, живущие там, этого не подозревают. Им, наоборот, кажется, что все в разгаре. Рыцарство, рыцарские идеи, крестоносные. Она исчерпана, она умерла. Но они этого не понимают. Это атрибут нормальной рыцарской, но уже пройденной эпохи. А вот Генрих IV, вот как будто бы на качелях между историческими временами, между историческими эпохами. И с одной стороны, ему хочется быть рыцарем-паладином, а с другой, став королем, он каким-то чутьем, нутром, может быть, действительно даже встречами с Чосером, чувствует, что есть нечто английское в духовной культуре, и это английское надо поддерживать, надо за него бороться, а это новое время, это рождение национальной культуры. Вот такая переходная, поразительная эпоха. Люди, живущие там, этого не ощущают. Я не знаю, Наталья Владимировна, есть ли у вас сведения о том, что вернулся ли он в Англию, прославившись? По-моему, с элементарным таким вот биографией он заработал биографию крестоносца. Он был известен как хороший воин уже гораздо раньше, потому что он участвовал в военных битвах, в частности, в Шотландии, в Кастилии вместе со своим отцом, который пытался получить доступ хотя бы для своих детей к трону королевства. Но, конечно, статус человека, посетившего святую землю, это для того времени весьма серьезный плюс в политической карьере. На него смотрели вообще иначе. Конечно, тем более, что туда же... Тут еще очень важный момент, ведь что такое крестовый поход? Это он туда отправился не один. Фактически в Пруссии он побывал дважды, это два крестовых похода, но второй практически не состоялся, но это огромная работа по организации самого похода, самого путешествия. Это огромные денежные средства. Это лошади, это повозки, это люди, которых надо обеспечить, это питание. И вот то, что этот человек, встав во главе такого войска, а историки считают, что в Пруссии там то 200 человек было с ним, то 300 человек. Конечно, в Палестину гораздо меньше, он практически всех отправил обратно. Там было очень дорого туда ехать, и венецианцы запросили большую сумму. Но, тем не менее, вот он показал себя еще раз, во-первых, как человек, выполняющий свое обещание, во-вторых, как человек, вокруг которого, как предводитель, как полководец, которому... можно, нужно и славно служить. И они еще добычу захватили, кстати, в Пруссии неплохую. То есть, и вот это, вот, мне кажется, было очень важно, потому что его авторитет, конечно, таким образом укрепляется. Он как политическая фигура. Не просто политическая, что у него достаточно средств, а это тоже важно для Англии этого времени, потому что не у всех так получалось, у короля вечно средств не было, а вот у ланкастеров их было достаточно. И вот прославившись, допустим, в некой мере, ну, выделившись, он возвращается в Англию, и здесь умирает, наконец, его отец Джон Гонт, который руководил английским престолом долгие годы. И Ричард, который всю жизнь ненавидел опеку и жесткую руку своих дядюшек, прежде всего Джона Гонта, в ярости, это самый глупый поступок в жизни Ричарда II, в ярости приказывает конфисковать все владения Джона Гонта, а значит, и его сына, Генриха Боленброка. А значит, никакой ты больше поход не предпримешь, ты нищий. Это решение о тотальной конфискации – чистое безумие страны Ричарда. Видимо, когда десятилетиями копится ненависть к дядюшке, и, наконец, дядя самых честных правил отправляется на тот свет, человек не может себя сдержать. И в сущности Боленброк вот это подготовило его узурпацию. Ибо незадолго до этого он Ричардом был изгнан из Англии. Ричард не забыл, что он оппозиционер. Паладин паладином, а в 20 лет ты был оппозиционером. Но тут вообще очень странная история с его изгнанием. Это провокация. Это в какой-то мере даже непонятно, и кто спровоцировал. Считается, тут, что Ричард. Может быть, Ричард, потому что речь шла о том, что в 1397-м Ричард пожаловал герцогские титулы пяти знатным сеньором. Это, в общем, много. Никогда таких даров сразу таких одномоментно не было. Массовых, да. А массовые награждения. В том числе вот получил такую награду герцог Ланкастерский Джон, Генрих IV, будущий Генрих IV. И один из его давних друзей, сторонников, Томас Моубрей, который в свое время тоже был среди вот этих лордов-апеллянтов. И дальше... Бывший друг и коллега Норфолк. Да, да. И дальше, в общем, источники сообщают некий такой рассказ, что они из своих поместьй ехали в Лондон, только что им пожаловали вот эти герцогские титулы. И Томас Моубрей говорит, что ну все, на этом наша жизнь идет к концу. Почему, удивился Генрих, мы только что получили с тобой герцогов, как все хорошо. А мудрый его сотоварищ говорит, да нет, король нам ничего не простил. Не может быть, говорит Генрих, мы же получили его прощение за вот участие в качестве лордов-апеллянтов. Сейчас мы получили такой высокий статус. Нет, слово короля – ложь. А вот дальше получается какая-то странная история, потому что выясняется, что Генрих вот эти слова Томаса Моубрея доводит до своего отца. Джон Гонт не сделал ничего лучше, как довести эти слова до короля. До короля. Спросить, правда или нет? Положить или нет? И вопрос, зачем это было сделано? Кто кого спровоцировал? Какова роль тут Томаса Моубрея, потому что он был изгнан и в итоге так в изгнании и скончался, посетив Палестину, успев. Но в итоге оба они предстали перед парламентом, перед королем. Томас Моубрей отрицал, что он произнес такие слова, а Генрих настаивал. Дальше должен был состояться поединок, все было готово. И когда уже все было готово для поединка, фактически вот для такого божьего суда... А поединок был запрещен. Король запрещает поединок, объявляет об изгнании вот этих двух людей. Mm-hmm. То есть на самом деле я тут соглашусь, большая что Ричард... Провокация. Есть Причем элемент сложный, провокации, да, сложная да. Многоходовая, провокация. Как сегодня говорят. Почему именно эти люди? Вероятно, как вот такое растущее поколение, да, потому да. что дяди это уже старики, одного уже нет, второй явно дышит на ладан. Глостер умер в тюрьме, Джон да, Гонт умирает. То есть тут, болен. В общем... А эти опасны. А эти становятся опасны. Так Боленброк оказывается изгнанником за как бы поединок, который как бы запрещен за как бы сказанные слова, но это бы еще допустим, ладно, у меня нет сведений, что там с ним в изгнании, оно недолгим было. Но когда он узнает, что после смерти его отца у него король отнял все, и теперь у него нет имущества, ни земель, ни замков, он отправляется обратно в Англию из Франции, как всегда это у них для изгнания постоянное место через Ла-Манш, отвоевывать, отбить, затребовать, ну, не знаю, что сделать. Получить обратно. Да. Вот нет сведений о том, что он готовил свержение, узурпацию, захват власти. Он как бы ехал, ну, надавить, оказать давление на короля. Дело в том, что Ричард конфисковал очень грубо, глупо, внесудебно, а в Англии были определенные процедуры даже для того, чтобы у вассала сюзерен отнял его владение. Нужны были некие основания. Они с глубокой древности любили правовые оформления любых решений. А Ричард так, вот именно тиранически. И когда Боленброк появился с не очень большими силами, отрядом, с намерением искать справедливости, но ведь он не мог не знать, что Ричарда нет в Англии. Что Ричард в это самое время отправился воевать в Шотландию. В Ирландию. В Ирландию, да, прошу прощения. Угу. В это время он был в Ирландии. И... наверное, было так. Либо окажу давление, либо, ну, мало ли что, пока он вернется. Мало ли что и произошло. К нему побежали, к этому Боленброку. Как говорят, из человека сделали знамя. Вот Боленброк, приехавший воевать за свои земли, пусть он воюет вообще за справедливость. К тому моменту было такое количество английских изгнанников на континенте. Причем Ричард нередко ставил условия, как это было и в случае с Генрихом, что вот я изгоняю двоих, при этом вы не имеете права одновременно находиться оба в одном государстве, в одном королевстве. И таких изгнанников было много. Там как раз Томас Арундел, который изгнанный бывший канцлер Англии. И, в общем, вернулся в итоге Генрих не один, Он вернулся небольшим войском. С группой беженцев. С группой изгнанников, причем умных, имеющих своих родственников, свои земли, влияние, свои замки, свои ливреи. И в итоге действительно это мгновенно, вот такое даже не восстание, а мгновенное освобождение. Стал образовываться лагерь оппозиционера былого, молодого Генриха Боленброка, ну, не юного, 32 года, а лагерь его сторонников, которые его толкают, или, во всяком случае, он хотел бы, что так, чтобы так в истории считалось, что его толкнули. Я, мол, ничего такого не делал, я приехал своими землями, а они меня подтолкнули. Но есть же легенда по поводу клятвы в Донкастере, которую произнес Генрих, вернувшись в Англию. На это впоследствии ссылались те, кто выступал против Генриха, когда он стал королем, что нас объясняет, что на самом деле, когда мы все это задумывали, то Генрих клялся, что он не намерен становиться королем. И что речь шла о чем? О том, чтобы избавить Ричарда от плохих советников, поставить хороших, ну и всякие обиды, потому что обиды были не только у Генриха, как мы уже сказали, чтобы эти обиды, наконец, король как-то компенсировал. Я натолкнулась, правда, только вот один раз на очень любопытные сведения. Давайте вспомним, что, отправляясь в Ирландию, Ричард был не так прост. Во-первых, в Ирландию он увез с собой заложников. В частности, в качестве заложника уехал 10-11-летний старший сын и наследник Генриха Ланкастерского, тоже Генрих, будущий Генрих V. И еще очень такой любопытный момент. Накануне отъезда в Ирландию будто бы Ричард затребовал от должностных лиц Англии из каждого графства, явно знатные люди тоже должны были это сделать, так называемые blanks или пустые хартии. То есть каждый знатный человек или официальное лицо должно было оставить свою подпись на пустом листе бумаги. Все эти бумаги, да, все эти бумаги были отправлены в Лондон. И отсюда масса народа, если это правда, масса народа не знала, что именно король и в какой момент что пишет в эти бумаги. То ли долги, которые надо заплатить, то ли признание в измене несуществующей, неизвестно что. То есть на самом деле вот такой поступок Ричарда явно нарушал все сложившиеся традиции. Это, конечно, тирания. Это признак тирании. И накануне Великой Французской революции, пройдет немало времени, в 18 веке, в конце 18-го, вот эти открытые письма короля будут одним из стимулов для недовольства высших слоев, в том числе королевской властью. Это тирания. Причем в стране, которая в 13 веке измыслила Великую Хартию Вольностей. Вот и получилось, что хотел он этого, не хотел, клялся, не клялся. Если клялся, то лгал, конечно. Они все так близко были к власти. Эта корона так их напрягала, конечно, хотел. Он становится по воле, так сказать, ну, в будущем скажут, по воле нации. Ну, конечно, не народа, по воле знати. Да и народ не возражает. По воле парламента. Да, парламент – это как бы символ народа. Парламент был образован в Англии в 13 веке, когда король Иоанн Безземельный был вынужден подписать Великую Хартию Вольностей. В соответствии с этим документом король не имел права вводить новые налоги и изменять законы без согласия Совета. Великобритания – первая страна, где парламент принял на себя всю полноту власти. Исторически парламент выполнял роль амортизатора между властью монарха и обществом и являлся формой представления общества во власти. Его приход к власти максимально задрапированная узурпация. Она максимально задекорирована. И решение парламента, и просьбы перепуганных баронов «завтра у нас земли отнимут», и вот эти поступки последние Ричарда, особенно конфискация. В итоге Ричард отрекся от власти. И тоже как бы задекорировано. Он же сам отрекся. Он же сам отрекся. Да, его вынудили, но все-таки он правда, действительно... мало кто слышал его отречение, но оно было но написано. Текст существует, да. И, как считают некоторые тоже специалисты, которые тщательно этой эпохой занимаются, каждым там нюансом в хронике, что было впечатление у тех, кто как бы видел процедуру, что он не совсем понимает, что он делает. Или это было такое потрясение, вернувшись из Шотландии, он нашел, не нашел свое королевство. Он не нашел свою власть. Или, может быть, не знаю, действительно, наверное, это была такая мера испуга и отрыва от реальности. Он не ожидал, что там уже некое сообщество могучее говорит «отрекись, отрекись». И было впечатление, что он не очень понимает, что он подписывает. Он сказал, во всяком случае, странные слова в ответ на требование отречься. Да я не возражаю. Или очень жить хотел. И то, и другое, и третье, все это возможно. И в итоге, казалось бы, вот оно счастье. Генрих IV, наш Боленброк, король, первый из династии Ланкастеров, коронация, первый, кто произносит речь на английском языке. Все кажется замечательно. Но ближайшие 9 лет его жизни, 9 или 10, это непрерывный бой за то, чтобы эту власть сохранить. С каких сторон были опасности? Да со всех. Во-первых, существует законный наследник Эдмунд Мортимер, граф Марч. Тот, кого Ричард еще при жизни... Считал наследником своим. Объявил, да. Из потомков Лайонела. Старшего брата. Старшего сына, старшего из живущих, из выживших, Эдуарда III. Но по женской линии. У Лайонела был не сын, а дочь Филиппа. И от этой дочери Филиппа, дочери Лайонела, вот этот Марч. Но это молодой, энергичный, тоже с мечом в руке. Это опасный соперник. Итак, отсюда опасность. Бесконечные заговоры под флагом чудесного спасения Ричарда. Или просто его бывших сторонников, как, допустим, рождественский заговор практически сразу после коронации, когда, это третье. Когда еле-еле уцелел и сам новый король, и его сын. То есть заговоры, у которых есть прекрасная оболочка. И, пожалуй, третье или четвертое – это те, кто привели Генриха IV Ланкастерского к власти, стали требовать такой платы, вот этим больше всего озабочен Шекспир. Ну, эти графы Перси, прежде всего, северные бароны, которые сыграли решающую роль, конечно, в его коронации. Конечно. Теперь они затребовали плату выше меры. Они считают, что он не рассчитался. Вот я прочту опять из Шекспира. Глава дома Персии по прозвищу Хотспер произносит такую речь. «Ужели, о позор, в дни наши скажут, или потомки в хрониках прочтут, что два таких могучих, знатных лорда Персии и Нортумберленд пошли на столь праведный поступок, низвергли Ричарда, прости Господь, и вырос корнем сладостную розу, терн, язву, Боленброка посадили. И скажут ли еще, о верх позора, что одурачил нас, отверг, прогнал тот, для кого позору мы подверглись?» Это толкование Шекспира. Но он опирается на сведения английских хроник, большого корпуса хроник, и во главе с таким лидером английской хронистики, как Холиншед. А эти люди, ну, в его тексте «О, позор, мы свергли», может, они так не думали. Мы сделали это уже тюдоровская версия. Да, мы сделали такое замечательное дело, плати. И начинается бунт за бунтом, восстание за восстанием против нового короля Генриха IV. Это была война, состоялась битва с войсками Генриха IV при Шрусбери. Одно из самых знаменитых сражений в английской истории. Генрих был прекрасным воином. То есть здесь встретились примерно равные силы. И дальше уже с одинаковым отчаянием, с одинаковой смелостью они битва сражались. Могла закончиться абсолютно по-разному. Да. Я не считаю, что это безальтернативная победа королевской власти. Они вполне могли победить, и трудно сказать, что произошло бы дальше. Тут бы все ему припомнили, что он узурпатор, парламент еще раз бы обсуждал, кого посадить, а родственников и вариантов очень много. В 1405-м второе восстание того же рода Перси, хотя полководец погиб, стрела в голову, в лицо и так далее, находятся, они как зубы дракона. На этот раз это отец, это уже старший представитель семейства. И самое главное, что здесь поддержала церковь. И, причем церковь Северная, Йорк. Архиепископ Йоркский, Скроп. Угу. Тоже очень серьезное дело. Дело в том, что с самого прихода своего к власти Генрих IV Ланкастер, как узурпатор, ему надо все подтверждать, надо говорить по-английски, и надо быть правоверным очень. Он очень поддерживал церковь. Он старался быть, в отличие от многих английских правителей до него, тем более после него, он поддерживал церковь. Он говорил, что он будет бороться с любым инакомыслием. Он подписал страшный статут о сожжении еретиков. Да, угу. Дело в том, что в Англии, начиная со второй половины 60-х годов 14 века, распространилось еретическое учение, нонконформисты такие в лоне церкви. Они опирались на учение Джона Виклифа, профессора богослова, но шли гораздо дальше, как всякая секта. Они были радикальны, опасны. И Генрих объявил им войну, церковь была очень довольна. Декрет, статут о сожжении еретиков – довольно страшный документ. Сожжению подвергался не только тот, кто вот доказывал, что он придерживается этой ереси Лолардов. Тот, у кого обнаружены книги еретического содержания, его тоже на костер. Сожжение! Угу. Это Англия не знала таких времен. Значит, за хранение книг, за неправильное преподавание в школе особенному контролю подверглись школьные учителя. Не проникла ли в их головы ересь, которую они передадут школярам? И вот такой правоверный король. А против него на севере восстает, участвует в восстании против него, второе восстание Персии, архиепископ Йоркский. Генрих идет на переговоры. Он боится этого выступления. Второй, он тогда-то при Шрусбери чудом победил. Он боится. И обещает помилование вождям восстания, в том числе архиепископу. А вы говорите, не злодей. Уже нарушил слово. Нарушил слово, причем никто не соглашался подписать этот декрет о казни архиепископа, и фактически получилось, что Генрих практически один взял на себя вот такой вот тяжелый долг. Пусть архиепископ в Англии – это не то же, что папа римский в Италии, где прямой наместник Бога, но во всяком случае из всех живущих на этих островах архиепископы ближе всего располагают. Это тяжелейший грех – казнить духовное лицо, тем более архиепископа в любом статусе. Да. Дерзость страшная, в глазах народа непопулярная мера. Да, и с тех пор начались разговоры, что болезнь, которая у Генриха вот начнет прогрессировать как раз с 1405 года, она вот наслана на него как наказание за вот этот грех убийства духовного лица. Правда. Когда все вот это было преодолено, то тут действительно все заметили, что король, силы короля исчерпаны, на его теле ушли появились все силы в это. Некие знаки болезни, да. Он весь живет в изломанном, каком-то искореженном, изувеченном мире. И вот я, возвращаясь к загадке двух шекспировских трагедий, я все думал довольно долго, в молодые годы, какого-то не самого знаменитого он избрал для... Он написал вообще-то как единую драму. Но она была бесконечной длины. Поэтому разделили на день первый, день второй. Часть первая, часть вторая. А Шекспиру было вот все равно. Когда у него случался этот вот потоп вдохновения, он написал то, что написал. У него там речи по целой странице. Прозаическая речь, монолог стихотворный, полторы страницы. Развернулся как нигде на этом реальном сюжете. И все-таки... понимаешь, что чутьем гения, мыслью философа, каким был, конечно, Вильям Шекспир, что бы мы о нем ни думали, он был выдающийся разум. Он увидел, как в «Короле Лире» вымышленном возможности поковыряться в глубинах человеческой души и совести, психологии, предвосхищая Федора Михайловича Достоевского очень сильно и всяких психоаналитиков. Все уже было, все уже было. Я недавно посмотрела постановку «Короля Лира» в театре «Сатирикон». Можно принимать, можно не принимать, но вот идею вот этого вот заковыристого разбирательства в человеческой душе они передают точно. Так здесь, в механизмах, природе, власти, более сложной, чем простая узурпация, это не Ричард III, коня, полцарства за коня, война, поле брани. Это жизнь, отданная тому, чтобы... закрепить, сохранить пришедший этот золотой тягостный венец. Вот он умирает у Шекспира. и обращают прощальные слова к своему сыну, будущему Генриху V. Я напоминаю, я многих истребил и собирался вести в святую землю и так далее. Научает. «Веди войну в чужих краях, мой Генри». Здесь заронена идея, Генрих V возобновит столетнюю войну. «Чтоб головы горячие занять, тем самым память о былом изгладить. Маленькая победоносная война. Любому дому, заподозренному в узурпации, годится в любом столетии». И последние строчки. «Прости, о Боже, мне путь, которым к власти я пришел, и сыну в мире сохрани престол». Правление Ланкастера будет очень недолгим. Очень. В хрониках сохранился рассказ о смерти Генриха. Во-первых, накануне, незадолго, за несколько лет, в 1411 году, отношения между Генрихом и его наследником испортились очень серьезно. И, вероятно, была сделана попытка, в частности, парламент предложил Генриху отказаться от власти и передать власть стареющему, сыну, болеющему королю. По состоянию здоровья. Да. Естественно, эта попытка не удалась. Они разошлись, что в самой главной французской политике они начали поддерживать противоположные партии. Абсолютно верно. Французской... Бургиньонов и Арманьяков. Да, кому оказывать кому помощь? Оказывать мы за кого? Помощь. За оппозицию? За эту оппозицию? И на самом деле есть данные о том, что он трогательно «сохрани, сыну, прощай». Но это литература. А что он пытался принца Генриха в последний момент куда-нибудь отодвинуть, больно самостоятельный, такая информация есть. И есть информация, что в последний год жизни физически он не мог править, реально правил уже Генрих, будущий Генрих V, или даже, что ему уже официально была передана или вырвана у умирающего отца власть английского короля. Но недаром же есть, опять-таки, довольно известная легенда о том, как умирал сам Генрих IV, что уже посчитали, что он умер, остановилось дыхание, и накрыли его полотном, рядом лежала его корона. Пришел принц, взял корону, и в этот момент король вдохнул воздух, открыл глаза, умерший король, и сказал: «Где моя корона? Верните корону, приведите обратно сына». И дальше уже пришел действительно сын с короной, и дальше прозвучали некие слова, в том числе обязательно хранить, заботиться о братьях, хранить мир с братьями, чтобы не было разлада в семье. То есть на самом деле последние дни Генриха были, скорее всего, весьма печальны, потому что это был человек, потерявший корону раньше, чем он закончил свой жизненный путь. Так трудно добытую. Так трудно добытую. А ему якобы было пророчество, что он умрет в Иерусалиме. И, умирая в Англии, понимая, что ему никогда не добраться до Святой Земли, он, наверное, страдал этой мыслью. Но выяснилось, что пророчество может исполняться и метафорически. По преданию, тот зал, в котором он скончался... Да, в Вестминстерском. Да, в Вестминстере, в аббатстве, назывался Иерусалим. Да, но, тем не менее, Генрих, согласно его завещанию, отказался лежать в Вестминстере, где на тот момент не было и Ричарда, его свергнутого предшественника, и был похоронен рядом с Черным принцем, его захоронения в Кентербери. И тут надо бы еще вспомнить, что эта часовня как раз посвящена святому Томасу Бекету. То есть на самом деле очень хотелось ему, видимо, получить все-таки отпущение грехов, потому что сам Томас Бекет был также убит по приказу, будто бы английского короля Генриха II. Ну и вот такая мысль, что за грехи надо платить, в том числе за грех приобретения власти и удержания ее всякими мерами, очевидно, могла у Генриха все-таки быть. Большое спасибо, я прощаюсь с вами. А с вами, уважаемые телезрители, я не прощаюсь, потому что мы увидимся через неделю, когда будем снова путешествовать во времени в поисках истины. До встречи!